Глава 27. 26 декабря 1865 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. «Карнеги явно накладывают на тебя свой отпечаток, Клара!» — крикнула мне Мэйв через комнату, занимавшую весь первый этаж их с Патриком дома на Ребекка-стрит. Она стояла в кухонном закутке и мыла в тазу с кипяченой водой морковь и картофель, которые я принесла к нашему запоздалому праздничному обеду. Ни в одном из домов в закопченном квартале не было водопровода, а вода из общественного колодца пахла нечистотами и требовала продолжительного кипячения. «Почему ты так говоришь, Мэйв? Потому что я принесла мясо?» — крикнула я в ответ. Нам приходилось кричать из-за шума, который создавали пятеро детей и непрестанно грохочущая фабрика, расположенная прямо за домом. Зная, где я планировала провести свой единственный рождественский выходной, мистер Форд перехватил меня на выходе из дома и, пожелав мне счастливого Рождества, потихоньку подсунул сверток с говяжьей вырезкой в мою корзинку с буханкой хлеба и овощами, гостинцами для родни. Мэйв переложила вымытые овощи на кухонный стол, и я уселась их чистить вместе с ее старшей дочерью, почти 7-летней Мэри. «Нет, не поэтому», — рассмеялась Мэйв, «хотя я очень тебе благодарна за мясо. В жизни не видела такой нежной говядины, и прямо жду не дождусь, когда Патрик придет с работы и узнает, какое роскошество ждет его на обед». В отличие от Карнеги, владелец литейного завода, где трудился Патрик, не дал своим рабочим ни одного выходного. Они работали и в канун Рождества, и в сам праздник, и на следующий день, традиционно тоже считавшийся праздничным на всех предприятиях. Завод не успевал выполнять все контракты, и ни о каких выходных, даже рождественских, не могло быть и речи. «Тогда что значит, Карнеги накладывают на меня отпечаток?» — спросила я. Мэйв уже отвернулась обратно к плите, и пока она стояла ко мне спиной, я попыталась оттереть пятна сажи, въевшиеся в столешницу. Мне не нравилось, что чистые овощи соприкасаются с копотью, но я не могла допустить, чтобы Мэйв видела, как я чищу ее стол. Я не хотела обидеть ее, не хотела, чтобы она подумала, будто я осуждаю ее как хозяйку, неспособную поддерживать чистоту в доме. «У тебя изменилась речь, Клара!» «Ты теперь говоришь, как настоящая аристократка, как богатая барышня из Дублина, а не деревенская девчонка из Голуэя», — сказала она, обернувшись ко мне. Снова худенькая и хрупкая после рождения пятого ребенка, который сменил четвертого на ее бедре, Мэйв по-прежнему казалась невероятно уставшей. Черные круги под ее глазами так и не прошли. На самом деле они стали даже заметнее, чем прежде. «Ты и держишься по-другому». Я настолько привыкла к своей роли дублинской Клары Келли, опытной горничной при богатой хозяйке, что почти и забыла, какой была настоящая Клара Келли. Я и не замечала, извини. Тебе не за что извиняться, Клара. Это просто мое наблюдение. И знаешь, даже забавно. Патрик мне говорил, что вы с сестрами всегда отличались от простых деревенских девчонок, потому что отец приучил вас думать по-мужски. Меня поразили ее слова. Я понимала, что она совсем не хотела меня обидеть. Мэйв была женщиной простой и бесхитростной, всегда говорила все на чистоту и сейчас лишь повторяла общепринятое среди родственников мнение о нашей семье. Кажется, я была чужой здесь даже больше, чем думала. «Теперь нам придется как следует постараться, чтобы вернуть нашу прежнюю деревенскую девочку, иначе как мы найдем тебе мужа?» — со смехом проговорила Мэйв. «Мужа?» Я внутренне напряглась, молясь Деве Марии, чтобы Патрик и Мэйв не задумали сосватать меня сегодня же вечером. Но Мэйв уже отвернулась и занялась сидящим на бедре ребенком и скворчащим на сковороде мясом. Может, она просто пошутила? Хлопнула входная дверь, отчего весь хлипкий дом содрогнулся. Патрик встал на колени, чтобы Мэри, Энтони и Джон смогли его обнять. Мэйв улыбалась, наблюдая, как дети встречали отца, и то ли не замечала, то ли не придавала значения тому, что мордашки детишек перемазались заводской сажей, въевшейся в каждую пору на коже Патрика. Хотя перед тем, как войти в дом, он всегда тщательно мыл лицо и руки у общественного колодца. К моему несказанному облегчению Патрик пришел один. После слов Мэйв я всерьез опасалась, что он приведет на обед неженатого сослуживца. Я уж точно не собиралась искать себе мужа в закопченном квартале. хотя никогда не призналась бы в этом родным. Патрик поднялся на ноги, аккуратно отцепив от себя детишек, висевших на нем как цветы вьющегося жасмина на лозе. Он подошел ко мне и крепко обнял, оставив черное пятно сажи на белом манжете моего рабочего платья. «Редко ты к нам заходишь, Клара». «Я прихожу, когда есть возможность. Ты сам знаешь, как мало у нас выходных», — сказала я, имея в виду его собственную ситуацию с работой в рождественские дни. «Это верно. Приходится праздновать урывками». Он шумно втянул носом воздух. «А чем это пахнет?» «Клара принесла мясо к нашему праздничному столу», — сообщила Мэйв. Патрик присвистнул. «Какие добрые, щедрые люди твои, Карнеги. Сегодня я говорю о них только хорошее. Хотя они не дают тебе времени повидаться с роднёй». Я не стала разубеждать Патрика в щедрости своих хозяев. «Они, может, и скупы на свободное время, но не на мирские блага», — сказала я ему в тон. «А что твой хозяин, мистер Эндрю Карнеги? Небось, славный малый?» — спросил он ехидным голосом, заранее ожидая худшего, как от любого из работодателей. Я почувствовала, что краснею. Он неплохой человек, когда бывает здесь, в Питтсбурге. Пока что он не вернулся из своего путешествия по Европе. «Что-то ты зарумянилась, Клара?» — заметила Мэйв. «И вовсе я не зарумянилась», — горячо возразила я и, кажется, покраснела еще сильнее. «У вас жарко, Мэйв». «Ты там осторожнее, Клара», — нахмурился Патрик. «А то мало ли что взбредет в голову богатеям. Сама знаешь, как это бывает». «Он не богатей, он сам из простых, как мы с вами». «Только он шотландец, а не ирландец. И теперь он богатый, не бедный». Патрик скрестил руки на груди и пристально посмотрел на меня. «И он твой хозяин. Вы с ним не ровня». «Так и нет ничего, чтобы мне осторожничать. Мы с ним просто общаемся иногда. С ним приятно поговорить. То есть было приятно, пока он не уехал». «Сдается мне это и к лучшему, что он уехал, Клара. Приятные разговоры между хозяином и служанкой, знаешь ли, до добра не доводят». «Да и твой отец надает мне по шее, если я не проведу с тобой строгую воспитательную беседу». «Считаю, что беседа проведена. Хотя ты затеял ее безо всякой разумной причины и зря потратил свое красноречие». В комнате воцарилась неловкая тишина. Мы с малышкой Мэри продолжили чистить морковь и картофель. Мэйв вернулась к плите, где тушилась говядина. Патрик пощекотал Джона, тот залился звонким смехом, и напряжение разрядилось. «Что слышно из дома, Клара?» — спросил Патрик, усевшись на стул рядом с печкой. Я на секунду застыла. Я не знала, известно ли Патрику с Мэйв наша бедственная ситуация, и, памятуя о маниакальной папиной скрытности, решила соврать. Все как обычно. Сообщения об урожае и запасах на зиму, деревенские сплетни о спорах соседей за землю. Патрик с Мэйв переглянулись. «И ничего больше?» Голос Патрика прозвучал натянуто. Я отложила нож и обернулась к нему. «А что еще должно быть?» Патрик, который обычно не лез за словом в карман, промолчал. «Мне кажется, ей надо знать», — тихо произнесла Мэйв. Патрик тяжело вздохнул. «Фении планировали поднять вооруженное восстание. Одновременно в Ирландии и Нью-Йорке. В Ирландию оружие привезли из Америки, и американские солдаты, которые только что отвоевали в гражданской войне, согласились пойти в наемники к ирландскому республиканскому братству. Английские власти об этом узнали и теперь ведут розыск лидеров фениев», — он помедлил, — «к которым относится и твой отец». «Ты ошибаешься, Патрик. Папа сочувствует фениям, но не участвует в их движении, и уж тем более не может быть лидером. Да, в первые годы после Великого голода он высказывал радикальные мысли, потому что злился на английское правительство, не оказавшее помощи голодавшим ирландцам, в то время как идеи фениев о свободе и равенстве всех людей всецело имели смысл. Так он мне говорил. Но с тех пор прошло много лет. Его взгляды давно поменялись. Хотя слухи о его прошлых симпатиях к фениям действительно стали для Мартинов хорошим поводом, чтобы лишить нас части земель». «Значит, о земле ты знаешь?» «Я знаю, что Мартины заблуждаются». «Клара, я думаю, твой отец ничего тебе не говорил, чтобы защитить тебя. Судя по письмам, которые мы получаем из дома, Он не терял связи с финиями и всегда оставался одним из их лидеров. Просто движение ушло в подполье. А теперь, даже при отсутствии доказательств, Мартины под давлением короны принимают еще более жестокие меры против твоего отца. У меня дрожал голос, дрожали руки. И что это значит? Это значит, что Мартины отменили договор на аренду всей земли. Увы, у вас больше нет ни фермы, ни дома. Элиза мне написала, призналась я, но она ничего не писала о нынешних папиных связях с финиями. Она говорила, что Мартины отобрали землю на основании старых слухов. Скорее всего, она просто не знает всей правды, Клара. Патрик ненадолго умолк и покачал головой. Как и все фении, твой отец как раз выступал против сгона ирландских арендаторов с земли. Он надеялся на отмену подобной практики. Он хотел, чтобы сроки аренды на землю не менялись по прихоти землевладельцев, и чтобы все люди имели право владеть землей, а не только арендовать ее. Мне очень жаль, Клара. Нам всем очень жаль. Твой отец — хороший человек. Я чувствую себя ужасно, находясь так далеко от семьи. Мне было горько от собственной беспомощности, но при этом во мне нарастали обида и злость на отца. Тайком от близких он возглавлял подготовку восстания против властей, рискуя нашим благополучием. Мне же пришлось ехать в Америку, чтобы обеспечить дополнительный доход на случай, если мы из-за его действий потеряем ферму. Как можно требовать подобной жертвы от собственной дочери, от всей семьи? И ради чего? Ради дела, которое, пусть и достойное само по себе, имело так мало шансов на успех? Все равно ты ничем не помогла бы им, Клара, — сказал Патрик, пытаясь меня успокоить. В действительности работать в Америке, вдали от ирландского политического безумия и отправляя деньги домой — это лучшее, что ты сейчас можешь сделать для своей семьи. Где они нынче живут? У маминой сестры в пригороде Голуэя. Я расплакалась от беспокойства и злости. «Почему он ничего мне не сказал? Почему они врут в своих письмах?» Врут о ферме и о причинах, по которым ее отобрали. Врут о том, кем был отец. Мэйв подошла ко мне и обняла со словами. «Мы все выдумываем небылицы, Клара. Иногда для себя, иногда для других».